Глава 24. На зарядке, не обращая внимания на капитана Ерохина и выполняя упражнения вслед за Борей, я представлял, как мы все вместе точно так же строим, синхронно двигаемся в торговом центре. И это красиво, это драйвово. Все посетители останавливаются и любуются нами, снимают на видео и тут же выкладывают в сеть. И уже другие люди смотрят и смотрят. И мама с папой и Сонькой смотрят и улыбаются, потому что видят, что я не отстаю от парней. Я двигаюсь так же технично, как и остальные. Хоп, и от короткого движения у всех вылетают опоры. Хоп, и я ловко стекаю со острия атаки. Хоп, и соперник запинается оброшенную ему под ноги плотность и летит в пустоту, которую я тут же сделал легким взмахом ладони. «Ты Сан Санычу звонил уже?» — спросил у меня Арик, когда мы шли на завтрак. — Нет еще. — ответил я, предвкушая, как Сан Саныч обрадуется, что можно обойтись без жертв, как он по-отечески похлопает меня по плечу и скажет, что не сомневался во мне. Тем более, что все пока шло как надо. Капитан Ерохин пришел на зарядку раньше нас. Увидев Арика и Илью, сделал вид, что они его не интересуют. Да и пофиг на него. Боря едва увидел Илью с Ариком, спросил у них, как освободились. Они ответили в точности так, как мы договорились. Боря глянул на меня и ничего не сказал. Вопросов у него больше не возникло. Агафья Ефимовна тоже, когда увидела Арика и Илью, опешила ненадолго, но тут же нахмурилась, осмотрела плечи Ильи, спросила, почему сразу не пришел, велела зайти после завтрака и по своему обыкновению шлепнула каши в тарелке. «Надо отдать должное», им она каши положила больше, чем остальным. Я, когда получал свою кашу, спросил у Агафьи Ефимовны, как там ее брат. Она холодно глянула на меня, но все же ответила «Спасибо, так же». Ритки и Марины на кухне не было. И парни обсуждали отсутствие девушек. Правда, только до того момента, как в столовую вошел капитан Ерохин. После этого активно заработали ложками. Я уже привычно первую ложку рисовой каши посвятил черному. Она ему зашла точно так же, как и мясо из тушеной капусты, которой вчера угощала меня Агафья Ефимовна. То есть черный довольно заурчал. После завтрака нас сразу отправили в учебную комнату, а телефон остался под подушкой. Я не стал брать его на зарядку, потому что он оттягивал карман и мешал свободно двигаться. После зарядки в спальню не заходил. Но теперь... Мне не терпелось сообщить Сан Санычу нашу идею со флешмобом, поэтому я, недолго думая, развернулся и пошел за телефоном. И тут же наткнулся на Борю. «Куда?» — спросил он у меня. «Мне нужно позвонить», — ответил я и собрался пройти мимо, но Боря коротким движением развернул меня. «Во-первых, правила для всех одинаковые», — сказал он. «А какие у нас правила?» «Дисциплина. И нельзя пользоваться телефонами, но...» «Для всех одинаковые», — жестко повторил Боря. «Но Сан Саныч», — попробовал возразить я. Боря снова меня прервал. «Да хоть, Радим Ефимович, марш на занятия». Я разозлился и подумал, что Борю на наш флешмоб не возьмем. Но потом поостыл немного и понял, что придется. Без него мы не сможем подготовиться. Да и там, в торговом центре, кто руководить будет? Капитан Ерохин, что ли? Короче, я зашел в учебную комнату. С кадетами там стало намного теснее, но стульев хватило всем. В этот раз нам снова предстояло плести лапти, но теперь меня это уже не шокировало. Лапти так лапти. Тем более, что я уже успел ощутить, как умение заплетать цины может быть полезно, например, в плетении энергетического кокона. У Ильи плохо слушались пальцы, хоть Агафья Ефимовна и втерла ему в плечи мазь. Все же руки не работали и сильно болели. Ему было трудно переплетать цены. Естественно, лапоть у него не выходил. Игорь Петрович ничего не сказал Илье. Он только похлопал по плечу, мол, все хорошо, продолжай потихоньку. И пошел дальше смотреть, у кого как получается. К Арику он тоже отнесся очень по-доброму. Терпеливо показал ему, как нужно заплетать пятку и как надставлять цену. На мою работу только глянул и пошел дальше. Мне даже завидно немного стало, парням-то помогал. С другой стороны, раз замечаний нет, значит, у меня все получилось. Собственно, я и так видел, что получается. Этот лапоть выходил намного ровнее и плотнее, чем карета для сванкиных кукол. Хотя тоже не без косяков. То не затянул как надо, то ошибся с подсчетом рядов. Но я уже знал, что делать. Распускал ряд другой и плел заново. Первым опять закончил Николай. Он подошел к Илье и предложил ему помощь. Но Игорь Петрович сказал, что тут главное не то, чтобы лапоть был сплетен, а чтобы Илья руками работал. Это для восстановления нужно, чтобы кровообращение восстановить. Следующим принес готовый лапоть Воронко. Я даже удивился, что у кадета так быстро получилось. И, в общем-то, неплохо. Игорь Петрович принял работу и отправил Николая и Воронко на улицу. Оказалось, что Воронко зовут Глеб. Потом с готовыми работами потянулись и другие парни. Я торопился закончить свою лапоть. Нужно было все-таки позвонить Сан Санычу. Но как только я начинал спешить, так сразу же цены расползались. Под руку попадала не та. Я сбивался, запоминая ряды, где начинать плести носок, а потом и вовсе начал плести головашку, а оказалось, что ошибся с размером, и лапоть получился не по размеру, мал для ноги. Все, работа на смарку, надо переделывать. Сдал я готовый лапоть не в первой десятке и не во второй, хотя и не самым последним. Но я сделал его без всяких подсказок, и он получился. У Арика с помощью Игоря Петровича тоже вышло что-то похожее на мою карету. Жаль, у него нет сестры, подарить некому. Мы с Ариком не ушли, остались около Ильи. Он встал последним. Он так и не доделал лапоть, но Игорь Петрович отпустил его, сказал, чтобы мы шли в столовую. А лапоть, как руки восстановятся, так Илья сплетет. Звонок Сан Санычу я, естественно, отложил, потому что по опыту уже знал, что может внезапно случиться какая-нибудь фигня, и обед улетит, махнув на прощение аппетитными ароматами. Марины и Ритки на кухне снова видно не было. И Агафья Ефимовна была какая-то напряженная, и капитан Ерохин слишком возбужден. Игорь Петрович глянул на Борю вопросительно, и тот что-то тихо сказал ему на ухо. На лице Игоря Петровича промелькнули сначала удивление, а потом он нахмурился, и его лицо стало суровым. Мое сердце тревожно заныло. Я спросил у Агафьи Ефимовны про ее брата. Потому как она отмахнулась от меня, понял, что с Григорием Ефимовичем все в порядке. Только что вызвало беспокойство у преподавателей. Может, они узнали про задание, которое дал мне Сан Саныч? Я пожалел, что не позвонил до сих пор Сан Санычу и не сказал про флешмоб. И теперь они все думают про то, что я должен совершить теракт. Но ни Боря, ни даже капитан Ерохин не обращали на меня внимания. Похоже было, что их тревожит что-то совсем другое. Я начал оглядываться, искать причину их тревоги. И тут Арик ткнул меня в бок. «Ешь, останешься голодным». И он был прав. Я взялся за ложку. Мысленно угостив черного, начал есть. Но внимание мое было сосредоточено не на еде. Я ловил тревогу преподавателей и пытался понять, что происходит. И хотя они взяли свои порции, сели каждый во главе одного из столов и начали есть, демонстрируя, что все под контролем, я чувствовал, что нифига не под контролем. Более того, судя по тому, как некоторые парни оглядывались, чувствовал это не только я. Я уже хотел поделиться своими наблюдениями с Ариком и Ильей, как Черный показал мне картинку, от которой пазл моментально сложился, и мне поплохело. Он показал, как Ритка что-то берет из тумбочки, когда я поправляю одеяло Григорию Ефимовичу. Я же видел это еще тогда, но не обратил внимания. Не до того было. Интересно, что она взяла? Черный показал мне картинку снова, медленнее и крупнее. И я понял, это был телефон. Сразу же вспомнилось, что Марина говорила про лучезарную дельту. И я понял. Девчонки позвонили своим друзьям. С одной стороны, я был горд, что догадался. А с другой, что теперь с девчонками будет? Подвал им уже не страшен. Черного там больше нет. Но есть Сан Саныч и его комната для допросов с цепочкой автоматной очереди на стене. И это будет пострашнее мифических существ. Там опасность реальная. Черный тут же возмутился. Он колыхнулся так, что в глазах у меня потемнело, и я чуть не грохнулся со стула. Он, Черный, не мифическое существо. Он бог. А Сан Саныч — букашка, — презрительно заявил мне Черный. Букашка так букашка, не стал я спорить. Но власти у него сейчас реально побольше, чем у тебя, — сказал мысленно я. И вдруг понял, почему Черный хотел переселиться в Сан Саныча. Ему нужна власть. И тут же я почувствовал себя ничтожеством, мальчишкой, который ничего не решает и ничего не может. Так, прыщ на ровном месте. «Может, я и прыщ», — заявил я Черному, — «но я прыщ, который тебя кормит». И Черный сник. А ко мне вернулось мое обычное самочувствие. Вот только как же Марина? Больше вкуса еды я не чувствовал. Проглотил не жуя и поспешил на улицу. Нужно было что-то делать, как-то вытаскивать девчонок. Но я даже не знал, где они. Еще в школе или уже за пределами. Обежав вокруг здания, я вернулся в столовую и пошел к Агафье Ефимовне. Парней в столовой уже почти не осталось, поэтому я сразу же отправился на кухню. Агафья Ефимовна оглянулась на меня, а потом вдруг гаркнула. «А ну вон отсюда!» «Агафья Ефимовна, не ругайтесь, пожалуйста. Я сейчас сам уйду, только...» — залепетал я. «Вон!» — повторила она и пальцем указала направление. «Агафья Ефимовна, пожалуйста!» «А ну, быстро вышел из кухни!» И тут мне сорвало башню. Я набычился и прорычал. «Нет, пока не скажете, что с Мариной, я никуда не уйду». Агафья Ефимовна как-то вдруг обмякла, и я увидел, насколько сильно она устала. Она еле держалась на ногах. Я метнулся за стулом и принес ей. «Садитесь, пожалуйста». Агафья Ефимовна села на стул. Плечи опущены, руки стиснуты в замок, как будто она держится из последних сил. Мне ее стало жалко. Столько всего на нее навалилось. И работа с кадетами добавилась. И Григорий Ефимович заболел. И вот девчонки теперь. «Где Марина?» — спросил я негромко. «Я не знаю». Тоже негромко ответила Агафья Ефимовна. «Расскажите, что знаете», — попросил я. «С утра все нормально было. Завтрак приготовили. Посуду помыли. Обед начали готовить». Агафья Ефимовна вздохнула. «А потом исчезли». «Как исчезли?» — удивился я. Мое воображение тут же нарисовало. Парни из лучезарной дельты в костюмах спецназа проникают на территорию школы, укладывают охранников и освобождают заложниц, то есть Марину с Риткой. Но Агафья Ефимовна пожала плечами и пояснила. «Вот только что были тут и в следующий момент исчезли. Я на минуту отлучилась к Грише, прихожу, а их нет». «А что, Боря или капитан Ерохин говорят?» — спросил я. Спрашивать мнение Игоря Петровича не имело смысла. Я видел, что он узнал обо всем только что. «Я Борю сразу же позвала», — облегчала душу Агафья Ефимовна. «А он уже капитана Ерохина. Тот сразу к мониторам. Перед моим внутренним взором тут же предстала комната в домике охранников и стол с мониторами, куда подавалось изображение с видеокамер». «И что?» — поторопил я Агафью Ефимовну. — «Ничего», — вздохнула она. — «Камеры ничего не показали. Девочки были на кухне, а на кухне камер нет. А за территорией школы был кто?» Уже задавая вопрос, я понял, что он глупый, все камеры направлены внутрь. Агафья Ефимовна пожала плечами, подтвердив мою догадку. А я разозлился. Чем следить за нами, лучше бы за периметром следили. Я помолчал немного, собираясь с мыслями, а потом спросил: «Как Григорий Ефимович?» «Получше», — ответила Агафья Ефимовна. «Спит все время». К нам подошел Дема и начал с мурлыканием тереться о ноги Агафьи Ефимовны. Я не ревновал. Ей сейчас его поддержка нужнее. «Можно к нему?» — спросил я, сам не зная почему. Нужно было искать девчонок, а я... Но по ощущениям это было правильно. Навестить Григория Ефимовича. Григорий Ефимович лежал так же, как и в прошлый раз. Только на щеках появился румянец, да дыхание стало глубже и ровнее, из чего я понял, что ему действительно получше. Я нерешительно присел на кровать. Агафья Ефимовна забрала со стола бокал с отваром и сказала: «Ты побудь тут, а я пойду. Еще охранников кормить нужно». У меня сердце защемило от того, как устало прозвучал ее голос. «Агафья Ефимовна», — остановил я ее, — «может, действительно, вам назначить дежурных? Понятно, парни многого не умеют, но все равно вам полегче будет. Да и полезно это нам, уметь по хозяйству». Агафья Ефимовна вздохнула, по-матерински взъерошила мне волосы и вышла, ничего не ответив. Я проводил ее взглядом и повернулся к Григорию Ефимовичу. «Если б вы могли что-то посоветовать», — вздохнул я и задумался. Я вспоминал Марину, как мы познакомились, как потом увидел ее тут, в школе, как ночью сорвался к ней в одних трусах, как мы разговаривали. О чем разговаривали? Я ведь им рассказал про слепые зоны и одну даже показал, но, видимо, не точно, иначе нас не схватили бы охранники. А может, они увидели нас, когда мы были около столовой. Все может быть. Девчонки могли найти другие слепые зоны и спрятаться там. Но слепые зоны, они ведь для камер наблюдения. От людей на этих пяточках не спрятаться и не сбежать. Среди бела дня, когда вокруг столько народу, и чтобы никто не увидел, как две девушки перелезают через высокий забор, не может такого быть. А если бы пошли через ворота, то однозначно попали бы на камеры. И тут меня осенила мысль. А может, девчонки все еще на территории школы? Ждут, когда начнется хаос в связи с их исчезновением, и они под шумок смоются? А что, эта версия имела право на существование. Главное, как они нашли место, где их никто не увидел и не нашел. Или у людей тоже есть слепые зоны. Места, в которых никому в голову не придет искать. Но ведь и тут не дураки. Капитан Ерохин не в счет. Но Боря-то не дурак. Да и Агафья Ефимовна тоже. Уж она-то знает свою кухню как облупленную. Вряд ли девчонки могли спрятаться. Или могли. Я уже хотел было отправиться на кухню, обыскивать все там. Но почувствовал насмешку Черного. «Что?» — спросил я у Черного. Но он проигнорировал мой вопрос. «Так», — подумал я. «Не будем зацикливаться на одной версии. Надо подумать и про другие». Тем более, что уйти я сейчас не мог. Я обещал Агафье Ефимовне посидеть с Григорием Ефимовичем. Мое внимание переключилось на Григория Ефимовича. Я вспомнил, как он пришел в комнату наказаний и показал мне дыхательное упражнение. Я, конечно, не мог тут лечь, но все равно попробовал подышать, сидя. На 4 счета вдох, задержка дыхания, на 8 счетов выдох, задержка дыхания. Снова вдох, задержка, выдох, задержка. Я никуда не спешил, не отвлекался. Дышать получилось естественно, хоть и не на счет. Все равно больше делать было нечего. В какой-то момент я почувствовал, что ладони у меня стали горячие. Я потер их друг о дружку и увидел легкое свечение, как будто тончайшие перчатки из голубого пламени. И тут Черный подсказал перелить это пламя в Григория Ефимовича. Отдать ему. Я засомневался, потому что Григорий Ефимович получил магический ожог, а то, что у меня вокруг ладоней, это же, скорее всего, магическая энергия. Вдруг я сделаю только хуже. Черный пожал плечами, мол, как знаешь, главное, не забывай меня кормить. И я решился. Взял Григория Ефимовича за руки, здоровую ладонь в ладонь, больную чуть выше керамической варежки. Как передавать пламя, я не знал, а само оно не перетекало. «И что делать?» — вслух спросил я у Черного. И Черный подсказал, нужно выдохнуть через руки. Бред, конечно, но я решил попробовать. Мысленно направил выдох в руки и представил, как мое дыхание через ладони вдувает голубое пламя в Григория Ефимовича. Главное — дышать ровно и удерживать магическое течение.